Глава 20. «Опустите ружье!» — крикнул Ланс и, приподняв голову над скамейкой, прозондировал глазами двор. Он не смог разглядеть того, кто прятался в сарае, но скамья была прочной и обеспечивала им надежную защиту. Чуть не задохнувшись под телом парня, Морган засопела. Ланс сполз с нее, и она глубоко втянула воздух. В памяти Ланса снова всплыл выстрел, чуть не лишивший его жизни и положивший конец его карьере полицейского. По спине и груди застроился пот, сердце подпрыгнуло так, словно получило удар дефибриллятором. Нащупав пальцем курок, он стиснул свободной рукой плечо Морган и прижал ее к земле. «Не высовывайся». А затем снова выглянул из-за скамьи. На черном металле ствола, торчавшего из приоткрытой двери сарая, сверкнул солнечный блик. «Миссис Райт!» — крикнул Ланс. «Мы хотим только поговорить!» Дверь сарая приоткрылась. Еще на несколько дюймов, и Ланс заметил блеск седых волос. Морган подняла коробку с яйцами, которая выпала у нее из рук, когда Ланс ее схватил. Золотистые желтки уже начали растекаться. «Мистер Джексон попросил нас передать вам яйца!» Дверь сарая распахнулась, и за порог вышла маленькая седовласая женщина в широких штанах цвета хаки и резиновых сапогах. Дополняли наряд кожаные перчатки, широкополая шляпа и аккуратный пучок на затылке. Если бы не двустволка в ее руках, то можно было подумать, что миссис Райт намеревалась пойти на собрание клуба садоводов. «Почему вы это сразу не сказали?» Сунув ружье под руку, она направилась к гостям. «Пожалуйста, миссис Райт, опустите оружие на землю», — встал на ноги Ланс. «Это моя собственность, так что сначала вы уберите свой пистолет, молодой человек», — усмехнулась миниатюрная женщина. «Я не собираюсь вас стрелять, можете расслабиться». Ланс поколебался. Миссис Райт не представляла угрозы, но его сердце стучало, как басовый барабан на концерте «Айрон Мейден». А тело ежесекундно напоминало, каково это — быть подстреленным. И не желало повторения. Все еще держа коробку с яйцами, Морган повернула руки ладонями вперед в традиционном жесте капитуляции. Шарик яичного желтка стек на землю. «Зовите меня просто Абигейл», — сказала миссис Райт. При ее приближении Ланс напрягся. Миссис Райт метнула в него молнию. «Перестаньте размахивать пистолетом!» Несмотря на то, что его инстинкты требовали обратного, Ланс убрал пистолет в кобуру. Абигейл в знак одобрения кивнула. «А теперь скажите мне, кто вы и чего вам надо?» Морган медленно вытащила свою визитку из бокового кармашка сумки и представила себя и Ланса. «Мистер Джексон сказал, вы могли бы рассказать нам о Кристал Фокс». Дуло двустволки уткнулось в землю, а Абигейл прочитала визитку. «Я слыхала, Кристал повесилась. В сельской местности слухи разносятся, как огонь по соломе. Нам пока доподлинно неизвестно, что там случилось», — сказал Морган. «Вы хорошо ее знали?» Абигейл повернулась и пошла к заднему крыльцу дома. «Давайте зайдем внутрь». Ланс и Морган последовали за ней в коттедж. Его задняя дверь открывалась в прихожую. Абигейл поставила свое ружье в угол и повесила куртку на вешалку у двери. Затем сняла с рук перчатки и привела гостей в гостиную, которую, Ланс в этом даже не усомнился, называла «салоном». Комната утопала в цветах. Они стояли в вазах, красовались на обоях и заставляли орнамент ковров на полу. И даже мебель украшал резной растительный декор. Гостиная была заставлена безделушками, нелепой, неудобной на вид мебелью. Прислонившись к стене, Ланс уставился на вычурный диван, вздыбивший горб так, словно на него кто-то нападал. Парень напрягся. Неумеренное убранство салона грозило вызвать у него клаустрофобию. «У вас замечательный дом», — присела Морган на краешек стула, обтянутого голубым бархатом. «Я обожаю цветы», — сказала Абигейл, усевшись на диван. Огромный оранжевый букет на кофейном столике почти спрятал ее тело от глаз. «Извините за ружье, у меня развилась паранойя с прошлого месяца. После того, как ко мне вломился этот паршивец, внучок Элайджи, я застал его вылезавшим из окна с моими серебряными подсвечниками в руке и, конечно, обратил его в бегство. Он был в дюжине футов от порции дроби в свой зад». «Какой ужас!» Морган расстегнула пальто, положила сумку в ног и вытащила из нее свой блокнот. «Это не ужас, а стыд и срам. Рики был таким милым, очаровательным ребенком. И во что он теперь превратился? Тем, в кого своими когтищами вцепился героин, доверять категорически нельзя!» Абигейл покачала головой и с отвращением цокнула языком, но тут же вернулась к делу. «Так что вы хотели у меня узнать о Кристал Фокс?» «Как долго она у вас проработала?» — с трудом подавил чих Ланс. Враждующие ароматы разных цветов забили все его горло. «Она периодически убирала комнаты в моем мотеле на протяжении 20 лет», — скрестила руки на коленях Абигейл. Время от времени она находила работу получше, да только нигде не задерживалась, и возвращалась ко мне. Уборка — грязная работа. У меня нет иллюзий по поводу моих работников или клиентов. Что за мотель такой у Абигейл? А Кристал была хорошей работницей. Морган сняла листочек со своих волос и осторожно положила его в боковой карман сумки. «Отнюдь», — рассмеялась Абигейл. «Но она приходила на работу чаще, чем ее прогуливала. Обычно я оплатила ей по окончании каждой смены. Да, я ей сразу недельную плату, она бы следующие 3 дня провела в баре». Лансу стало жарко, и он расстегнул куртку. «А вы помните ее дочь, Мэри?» «Помню», — кивнула Абигейл. «Кристал пыталась устроить ее на работу в мотель, но Мэри думать об этом не хотела. Она была ленивой девушкой и воротила нос от одной мысли о том, что ей придется убирать за чужими людьми. Мэри предпочитала зарабатывать лежа на спине». «А я думал, она была официанткой», — скрестил лодыжки Морган. «Да, Мэри работала одно время в Пиджей», — сказала Абигейл. «Но она использовала эту работу, чтобы находить клиентов для своего более прибыльного занятия». «Почему вы думаете, что она была проституткой?» Ланс ослабил ворот рубашки. Адреналин все еще струился по его венам, и жаркий воздух в гостиной действовал на него удушающе. «Она регулярно приводила клиентов в мой мотель. Не знаю, правда, почему. То ли потому, что номера у меня самые дешевые, то ли назло своей матери», — Абигейл наставила на Ланса тонкий, изящный пальчик. «Мэри была грязной девушкой». «А вы смогли бы опознать одного из ее клиентов спустя столько лет?» Грудь Ланса занемела от напряжения. «Подтвердит ли Абигейл, что его отец спал с Мэри?» «Возможно», — прищурила глаза владельца мотеля. «В таком случае можно к вам будет заехать еще раз с фотографиями?» — спросил Ланс. «Почему он не додумался взять с собой снимок отца?» «Наверное, потому что в глубине души он отказывался допускать правоту шерифа». Абигейл поразмыслила над его вопросом несколько секунд. «Кристал действительно сама покончила с собой?» «Это определит судмедэксперт», — ответил Ланс. «Я слышала, полицейские нашли тело ее дочери». Взяв с кофейного столика маленькие ножнички, Абигейл срезала увядшую головку цветка в стоявшем перед ней букете. «Репортер в новостях сказал, что это и послужило мотивом для самоубийства». «Вы говорите так, словно не верите в это», — заметил Морган. «Кристал не была хорошей матерью», — сказала Абигейл. «Она никогда не ставила нужды дочери выше своих. О ней она вспоминала в последнюю очередь. Мэри исчезла за несколько недель до того, как ее мать подала заявление в полицию. И, по-моему, Кристал совсем не горевала по своему пропавшему ребенку последние 20 лет». «Мэри была убита», — произнес Ланс. «И именно ее смерть мы расследуем». Абигейл замолчала, ножнички повисли в воздухе. «А мы все думали, что Мэри отправилась искать лучшей жизни», — прервала она через 5 минут свое молчание. «Мэри ненавидела этот городок и мечтала только об одном — уехать отсюда куда подальше. Вы не знаете никого из тогдашней жизни, Кристал или Мэри, кто им мог угрожать?» — спросил Ланс. «Мне на ум приходит только один человек». «Муж Кристал? Уоррен?» Абигейл заметила в букете еще один увядший цветок и также ловко остригла его ножничками. «Кристал вышла за него, когда Мэри было 10. Мне всегда казалось, что у него нездоровый интерес к девочке. Ну, вы понимаете, о чем я говорю». Ланса начала подташнивать. «Вы полагаете, что он принуждал Мэри к сожительству?» Уоррен Фокс взметнулся на первую строку его мысленного списка подозреваемых. «Да, я об этом говорила, Кристал», — Абигейл щелкнула ножничками в сторону Морган. «Но эта женщина была слишком занята собой. Даже не знаю, то ли она не захотела в это поверить, то ли ей вообще было наплевать. Уоррен был водителем грузовика. Он приносил домой живые деньги, а Кристал только это и требовалось для счастья». Морган подняла глаза от своих записей. «А почему вы думаете, что Уоррен домогался Мэри?» «От того, как он смотрел на девочку, у меня по коже бегали мурашки». Нахмурившись, Абигейл переставила в букете несколько цветов. «Мэри делала все, лишь бы находиться от него подальше. Почти сразу после замужества матери ее поведение резко изменилось. Она стала отпускать шутки на тему секса, хотя сама была слишком юна, чтобы их понимать. Я сложила 2 и 2. Для этого не требуется специальных знаний. И, кроме того, владение и содержание дешевого мотеля дало мне не слишком приятный опыт». «Еще бы». В голове Ланса завертелась новая версия. Если все это правда, то Мэри могла угрожать Уоррену разоблачением. «А что случилось с Уорреном?» — спросил он, вспомнив, что не видел в доме Кристал ни одежды, ни других личных принадлежностей мужчины. Несколько лет назад его уволили за пьянство на работе. Естественно, он стал пить еще больше. И начал поколачивать Кристал. Она выставила его вон. Одно время у нее имелся запретительный судебный ордер, но потом срок его действия истек. А сейчас Уоррен работает в окружном центре по переработке отходов. Абигейл обезглавила еще один цветочный стебелек. Увядший цветок приземлился на стол. «А Мэри не рассказывала вам ничего, что подтверждало бы ваши догадки о домогательствах отчима?» Ручка Морган застыла над блокнотом в ожидании. «Нет», — помотала головой Абигейл. «Ну, я бы не удивилась, если бы узнала, что Мэри пыталась его шантажировать. Но она была еще той интриганкой». Морган дополнила свои записи. «А накануне своего исчезновения Мэри не приводила в мотель какого-нибудь особенного мужчину?» «У нее были постоянные клиенты», — кивнула Абигейл. «Я тогда еще сама работала за стойкой регистрации. Возможно, я и стара, но память у меня хорошая». Ланс озадачился. Могла ли интриганка Мэри шантажировать не только отчима, но и кого-то из своих клиентов? А из клиентов Мэри никто не производил впечатления человека жестокого. Вам не доводилось ее видеть синяками после встреч? «Был один такой. Мэри говорила, что ему нравится грубый секс. И она всегда выглядела шокированной после уединения с ним». «Как же его звали?» Ткнула ножнички в свою ладонь Абигейл. «Большинство клиентов Мэри назывались ложными именами. Вы даже представить себе не можете, сколько было Смитов в моем журнале регистрации». «Вы не проверяли водительские удостоверения?» — спросила Морган. «Дорогуша!» — в голосе Абигейл просквозила. «Да чего ж ты наивная? Большинство людей, снимающих номер на час, предпочитают сохранять инкогнито и расплачиваются наличными». «А что вы еще помните о том человеке?» — поинтересовался Ланс. «Он пользовался для конспирации совершенно нелепым именем. Оно выделялось на фоне остальных». Абигейл прижал указательный палец к надувшимся губкам, а потом ее лицо просветлело. «Ну да, конечно, мистер Джошуа!» Абигейл закатила глаза. «Какая идиотка! Этот сериал «Смертельное оружие» с его сценами боевых искусств был действительно хорош. Но того парня трудно было заподозрить в драках. Уж слишком опрятным и аккуратным он выглядел». «А вы бы смогли опознать его по фотографии?» — наклонилась вперед Морган. «Смогла бы», — ответила Абигейл. «Об исчезновении Мэри было заявлено в августе 1994 года. Нам бы хотелось узнать, кого из клиентов она развлекала в тот месяц. Это возможно? У вас сохранились старые журналы регистрации?» — спросил Ланс. «Да», — кивнула Абигейл. «Тогда я еще заполняла все журналы вручную. Ну, я их все сохранила в подсобке. Я несколько раз собиралась их выбросить, что толку держать бумаги такой давности. Да только руки все никак не доходят, хотя я провожу в мотеле большинство своих вечеров». Должно быть, изумление Ланса отобразилось на его лице. «Да, я слишком стара, чтобы дневать на работе, но и доверять я тоже больше уже никому не могу». Из носа Абигейл вырвался глубокий выдох сожаления. «Я вообще подумываю продать мотель. Этот мир катится в пропасть. Даже качество моих небогатых клиентов ухудшилось. В последнее время мне приходится постоянно волноваться. Как бы они ни заблевали мне номера, да не жульничали. В прошлом году у двоих случился передоз. Мне такие стрессы под конец жизни не нужны». «А мы можем заехать в мотель и просмотреть старые журналы регистрации?» — спросил Ланс. «Я обычно бываю там с 6 вечера до полуночи», — сказала Абигейл. «Это у нас самое оживленное время». «Спасибо», — поднялась Морган. «Не стоит. Мэри не повезло с Кристал как матерью. И уж точно она не заслужила быть убитой», — проводила до выхода своих гостей Абигейл. Сев в джип, Ланс завел мотор и уставился в лобовое стекло. «Шериф считает, что мой отец был одним из клиентов Мэри. Он оказался прав в оценке Мэри. Возможно, он окажется правым и в отношении моего отца. Я не знаю, как сказать такое матери. Неужели он так ошибался насчет своего отца?» Его мобильник загудел, на экране высветилось фото матери. «Мама», — ответил Ланс, но она говорила слишком быстро и сбивчиво, чтобы он смог что-либо разобрать. «Успокойся, держи себя в руках. Что случилось?» Его мать сделала глубокий слышимый вдох. «Шериф выступает по телевизору. Он говорит, что подозревает в смерти Мэри Фокс Вика». «Я сейчас буду». Ланс опустил телефон, выжал сцепление и пересказал Морган разговор. «О, нет». Морган пристегнул ремень безопасности. «Едем, скорее!» «А тебе разве не нужно забрать Софию и Джанну?» Ланс начал выезжать задним ходом с подъездной дороги. Морган помотала головой. «Все нормально, я позвоню Маку. Он заедет за ними». Ланс выехал на шоссе и вдавил педаль газа. «Но тогда ему придется оставить твоего деда одного». Морган повернулась и взяла его за руку. «Не беспокойся. Дедушка в состоянии позаботиться о себе в течение получаса. У меня дружная семья. Когда надо, все мобилизуются. Мы помогаем друг другу, даже если наши обязанности иногда, как карты из колоды, перетасовываются и перераспределяются. Я бы тоже хотел быть с тобой и твоими дочками, а не забирать у тебя силы». Голос Ланса наполнился разочарованием. «В жизни не все просто и гладко. Семейные обязанности не всегда разделяются между родственниками так, как следовало бы. Взгляни на мою семью. Я живу с дедушкой, Стелла рядом, так что мы справляемся с его нуждами. Мак вообще не является членом нашей семьи, но он делает для дедушки больше, чем мой брат Йен или моя сестра Пейтон, потому что он местный». Ланс не смог выразить словами ни своих чувств, ни того, как сильно ему хотелось стать частью ее семьи. Это ведь могло оказаться невозможным.